списке продовольствия была его подпись. Кто не слышал или не читал в свое время о трагической судьбе американцев, пытавшихся 3 года тому назад на корабле «Жанетта» доплыть морем до самого полюса. Гонимый морскими течениями, корабль вмерз в ледяные поля и 2 зимы дрейфовал по Северному Ледовитому океану. Он затонул на широте Новосибирских островов, раздавленный в конце концов льдами. Возможно ли, чтобы найденные предметы проплыли на льдине более 5000 километров? Вот это была бы сенсация! Датчанин с первым же судном отослал ценную находку на родину, приложив к ней подробный отчет. А спустя несколько месяцев известный норвежский ученый Мон опубликовал в Норвегии статью, которая наделала много шуму. Он писал: «Обнаружение предметов, принадлежавших участникам экспедиции Далонга, является еще одним неоспоримым доказательством существования сильного морского течения, которая несет льдины и ледяные поля от берегов Сибири через Северный полюс к берегам Гренландии». Статья вызвала горячую дискуссию в ученом мире. Читая ее, Фрицио вспомнил о стволе сибирской сосны, который он собственными глазами видел у восточных берегов острова. Он был глубоко убежден в правоте профессора. Мысль о возможности существования такого течения уже давно волновала Нансена. План экспедиции к полюсу стал все отчетливее складываться в голове молодого ученого. «Давайте постараемся как можно лучше познать силы природы, чтобы использовать их в наших целях, вместо того, чтобы бороться с ними, как это было раньше», — писал он. «Льды, которые мои предшественники считали величайшей преградой на пути к полюсу, станут моим союзником. Я не поплыву к полюсу, меня принесет туда морское течение. Я позволю кораблю вмерзнуть в ледяное поле и вместе с ним достигну цели. Возможно, — рассуждал он далее, — морское течение не принесет мой корабль к самому полюсу. Возможно, что он проплывет где-то поблизости. Но для науки важно не достижение математически рассчитанного пункта, называемого полюсом, а то, чтобы раз и навсегда покончить с белым пятном на карте и знать, что происходит в самом сердце Арктики. Это и является моей целью». Не обращая внимания на всевозможные высказывания по поводу смелого плана, который ничем не напоминал предыдущие, Нансен упорно придерживался его. Годы учебы, годы исследований и раздумий, опыт полярных плаваний подсказывали ему, что нужно быть предельно осторожным. Он понимал, что льды могут раздавить корабль в своих могучих объятиях, словно хрупкую скорлупу ореха. Ему было известно, как много экспедиций постигла эта ужасная судьба, но он считал, что ее можно избежать. «Взгляните», — объяснял он, беря в руки стакан, — «если я сильно его сожму, он лопнет. Попробуем сделать то же самое с блюдцем. Вместо того, чтобы лопнуть, оно поднимается вверх. Остов моего судна будет закругляться с обеих сторон. В результате он должен напоминать яйцо. Напирая, льды соскользнут с бортов, и вместо того, чтобы раздавить, поднимут корабль, как бы взяв на свои плечи. Смелый план был с энтузиазмом встречен в Норвегии. Норвежское правительство выделило средства на строительство судна и подготовку экспедиции на Северный полюс. В распоряжение Нансена был направлен один из наиболее выдающихся кораблестроителей – Колин Арчер, которого весьма привлекала оригинальность замысла.